Выученная беспомощность. Счастье поднимает дух даже в слабых характерах, вследствие чего мы начинаем замечать в них какое-то величие и важность, так как на них смотрят во время их успехов. Но человек истинно великий и твердого характера становится видим еще более, когда поднимает голову в минуты несчастий и неудач. Плутарх. Неуверенность в себе и выученная беспомощность — две стороны одной медали. Они подпитывают друг друга, лишая человека сил и возможности действовать. Впервые синдром выученной беспомощности открыл в 1967 году основоположник позитивной психологии Мартин Селигман в результате экспериментов с собаками. В лаборатории Пенсильванского университета в эксперименте задействовали три группы собак. Их заперли в клетки и внезапно наносили удары током. Постепенно у собак развивалась депрессия. Когда их переместили в открытые клетки, и они могли избежать электрического удара, то все равно оставались неподвижны. Собаки просто мирились с болью, как с неизбежным явлением. Взаимодействие, нежелание менять враждебную среду или избегать ее, даже когда появляется такая возможность. У людей, согласно ряду исследований, сопровождается потерей чувства свободы и контроля, неверием в возможность изменений и в собственные силы, подавленностью, депрессией. Селигман заметил, что подобное поведение свойственно людям с затяжной депрессией. После были проведены эксперименты с людьми, где вместо тока использовали шум. Результаты были такими же, как и у собак. После нескольких неудачных попыток изменить ситуацию, у людей опускались руки. Испытуемые привыкали, становились беспомощными и не пытались изменить условия к лучшему. Люди с выученной беспомощностью ощущают бессилие и всеобщую безысходность. Они не способны преодолевать трудности. Полностью отсутствует вера в способность изменить ситуацию к лучшему. Вместо этого присутствует убежденность, что остается только смириться с обстоятельствами, даже тогда, когда ситуация полностью поддается личному контролю. Однако среди испытуемых находились люди, которые раз за разом не сдавались и в итоге решали проблему. Селигмана заинтересовало, чем они отличались от остальных. Так им был открыт феномен сознательного оптимизма, который можно сформулировать внутренней установкой «любая проблема решаема». В жизни это и отличает людей, которые успешно решают проблемы, от классических неудачников. Последний останавливается после первой неудачной попытки, которая психологически ломает его. Не желая повторно испытывать стресс от неудачи, он принимает веру в то, что его негативный опыт раз за разом будет повторяться, убеждая себя, что все бесполезно, все равно ничего не получится, все зря. Следовательно, в борьбе нет никакого смысла. Тогда как успешный человек решает, что он не может проиграть до тех пор, пока не сдастся. Все великие люди, которых вы знаете, руководствовались этим принципом. Свое величие они обрели благодаря способности преодолевать трудности и идти к намеченной цели. Их двигателем является несокрушимый оптимизм, который представляет собой результат позитивного внутреннего диалога.